Глава 16. «Купим?» — удивленно ахнула Джоан. «Да, для нас же это фактически в данный момент единственный способ попытаться выйти на высокопоставленных сектантов из новых практиков», — подтвердил я. «Этот банк достанется нам наверняка по смешной цене, поскольку вряд ли он кому-то будет нужен, учитывая тысячи разъяренных клиентов. И, купив его, мы объявим, что готовы вернуть вклады всем предыдущим вкладчикам. Но с условием, что те, кто хочет получить свой вклад, должны подать заявление, которое мы будем сверять с теми бумагами, которые нам останутся от прежних владельцев. Назначим только отсрочку в выплате, сказав, что нам нужно время, чтобы во всем разобраться. Люди и так будут счастливы, что деньги, которые они считали вовсе потерянными, все же им вернут. Так что с отсрочкой на несколько недель или месяц, без всяких проблем, конечно же, согласятся». «Так это ясно», — кивнула Джоан, наморщив лоб. «А как это поможет нам выявить сектантов?» «Это будет непросто», — продолжил излагать свои соображения я. «Но нам нужно будет попытаться выявить среди всех заявлений те, что подадут нам сектанты. Будем искать общие признаки у такого рода заявлений, которые позволят выявлять все подозрительные денежные средства. А затем будем приглашать сектантов, якобы для возврата денег, но на самом деле будем их допрашивать, пытаясь выйти на Рагенрата Больда». «Понятно. А не вызовет ли подозрение то, что кто-то настолько щедро швыряется деньгами? Купил разорившийся банк и вдруг начал выдавать деньги, которые потерял вовсе не он, а прежние владельцы», — продолжал расспрашивать меня Джоан. «Согласен. Дело подозрительно будет пахнуть. Значит, покупать банк будем не на наш клан и не на нас. Нужно будет придумать какую-то красивую историю, которая понравится людям. Может, это будет история про богача, который, внезапно молясь одному из богов, получил от того повеление купить разорившийся банк и помочь пострадавшим. Людям нравятся такие вот истории». «Здорово!» — воскликнула Джоан. «Но главное — оформить купленный банк так, чтобы он все же, пусть и через подставных лиц, нам принадлежал. Всегда хотела иметь свой банк». «Значит, скоро он у тебя будет», — пожал я плечами. «Получается, что все золото, которое мы добудем из хранилища банка, придется потом отдать?» Немного расстроился Илор. «Нет, так-то он добрый, малый. Но привык уже как-то, что если мы совершаем такую вот вылазку, то у нас потом что-то прибавляется. Он парень хозяйственный, и мне это в нем очень нравится. Золото, да, отдадим. А, возможно, придется его и добавить. Банк нам все же не бесплатно достанется. Но есть и плюс. Как правильно сказала Джоан, у нас появится собственный банк. Так что, когда пойдем на дело, можешь утешать себя тем, что мы, по сути, крадем не золото, а целый банк», — сказал я. «Эта мысль, несомненно, меня утешит», — улыбнулся Илор. 10 минутами позже Джоан велела телохранителям переправить нас в столицу королевства Рауни. Мол, захотела там артефакты посмотреть в лавках и при случае прикупить, если найдем что-то интересное. «Немного рискованный шаг», — покачал головой Сиднеш. «Это одно из тех королевств, что не выступило против секты новых практиков». «Но, учитывая, что вы будете с нами, мы не очень боимся», — пожала плечами Джоан. «А чтобы дополнительно успокоить вас, мы все будем в масках. Сектанты, даже заметив нас, вряд ли быстро разберутся, кто мы такие». «Не так и много людей путешествуют под охраной двух грандмагов втроем», — хмыкнул Юрак. «Давайте тогда предпримем дополнительные предосторожности», — предложил я. «Пусть помимо масок вы смените одеяние грандмагов на одеяние архимагов». «Это трое молодых людей в сопровождении двух грандмагов очень заметные. А компания из двух архимагов и трех молодых людей, возможно, их учеников, вообще никому не интересна». Я сказал это, не зная, как отреагируют грандмаги. Все же не так и много везунчиков, что стали грандмагами. Потому они и ценят свои статусные одеяния. «Ну что же, под маской все равно меня никому не узнать, значит, и стыдиться будет нечего», — пожал плечами Сиднеш. «Это разумная мера предосторожности, если не хочешь схлопотать от сектантов какое-нибудь проклятие. На войне как на войне». Хитрости не только возможны, но и приветствуются. Не менее спокойно отреагировал и Юрак. Молодцы они, конечно. Спеси, что отличает многих гранд-магов, в них немного. Но это и раньше было заметно. Очень правильно относятся к мерам безопасности. Маски и соответствующие одеяния для гранд-магов нашли быстро, просто посетив одну из лавок в Хельском королевстве, в котором опасаться сектантов особой нужды не было. Прибыв в королевство Рауни, мы обошли несколько самых известных лавок с артефактами, но так и не нашли ничего стоящего. Выполнив этот пункт своего плана, задуманный сугубо ради того, чтобы гранд-маги думали, что знают цель нашего визита в Рауни, отправились в ресторан, в котором арендовали отдельный кабинет. Маски сняли только тогда, когда официанты принесли все заказанное и прикрыли за собой дверь. «Вроде маскировка работает», — сказал Сидне, шмыкнув. «Давно на меня не бросали взглядов, как на пустое место. Отвык я уже от того, чтобы выглядеть как архимаг. Ну, я бы лично не сказал, что кто-то позволял себе смотреть на Сиднеша и Юрака как на пустое место. Смотрели все же с уважением, которое испытывают и к архимагам. Видимо, Сиднеш путает уважение с преклонением, которое постоянно ловил в глазах окружающих, когда был в одеянии гранд-мага. Затем снова колесили по городу. Обошли десятка два лавок, жаль, что бестолку, убив массу времени. После ужина отправились в дорогой отель, не такого уровня, в который заселялись, когда наши телохранители выглядели как гранд-маги, пониже. Тоже мера маскировки. Вначале, сбежав втроем от телохранителей, выбрались за город поохотиться в парочке порталов. Буквально пару часов, чтобы Джоан могла хорошо выспаться. Все же следующая ночь будет непростой. Затем вернулись в отель отдохнуть. И уже утром я, предварительно загримировавшись, отправился в гости к Жанчергу. Мой визит никак не мог проходить ночью, когда банк не работает. Легенда моего визита была проста. Я изображал молодого, но богатого аристократа из Сесерии, который хотел разузнать о возможности войти в совет акционеров банка в целях повышения престижа своего клана. И своего престижа в этом клане. Естественно, будучи готовым вложить немалую сумму в капитал банка как новый крупный акционер. Имя называть не стал. Это вовсе мне не помешает провести такие переговоры. О том, что у меня есть деньги, вполне скажет моя новенькая дорогая одежда и обувь, золотые кольца с драгоценными камнями, а также повадки человека, привыкшего отдавать приказы и чувствовать себя непринужденно в компании богатых и влиятельных людей. А уж по каким соображениям я пришел анонимно, мое дело. Мало ли, у моего клана война с другим, и я таким образом избегаю нападения. Наша встреча была назначена Аркошем через посредников еще вчера. Этот банкир и сам был осторожен. Когда я вошел в его приемную, то мне не дали возможности ни пожать ему руку, ни сесть за один стол с ним, что, естественно, затрудняло мне атаку при помощи болтуна. Мое кресло находилось в 3 метрах от его, а между нами был небольшой пруд, сделанные из мраморной глыбы, в котором плавали золотые рыбки. Было в офисе также и еще 3 человека, один из которых точно был переодетым архимагом. Одет он был как клерк, но у меня глаз наметан. Уж слишком надменно он держался. Такие повадки, просто поменяв одежду, не скрыть. Похоже, что на этого банкира кто-то уже однажды напал, раз он предпринимает такие меры безопасности. А то и не однажды. Вот уж не думал, что банковский бизнес настолько опасен. И Аркош не смог разузнать, что у этого банкира архимаг в телохранителях. Но на такой случай у меня была заготовка. Предполагал, что могут возникнуть разного рода сложности, учитывая статус собеседника. Я завел разговор о перспективах вхождения в совет акционеров, спросив, какой минимальный порог для этого. Тот, улыбнувшись, назвал сумму в 100 000 золотых монет. Изобразив задумчивость, я спросил, подойдет ли в качестве вклада графский удел. Лицо Жанчерга выразило живой интерес. Еще бы. Деньги много у кого есть, а вложиться графским уделом в капитал банка мало кто рискнет. В этом случае новый член совета акционеров может, конечно, взять кредит почти на сумму рыночной стоимости удела. Но в случае, если кредит вернуть не сможет, этот удел перейдет в собственность банка. А значит, кто-то из акционеров без титула сможет попытаться стать графом, выкупив его. Это не гарантировало автоматически титул графа, но шансы получить его значительно увеличивало. Дальше нужно было засыпать взятками королевских чиновников, чтобы они уговорили короля пожаловать титул новому владельцу графского удела. А ведь стать аристократом было мечтой многих богатых людей без титула. При этом стать аристократом, не располагая уделом, позволяющим претендовать на титул, стоило в несколько раз дороже. Приходилось покупать обычный кусок земли и затевать очень длинную и дорогостоящую процедуру перевода ее в разряд земли, дающей основания для наделения титулом. Так что председатель совета акционеров учуял для себя очень серьезные перспективы и очень рвался первым из совета акционеров ознакомиться с потенциально выгодным предложением. Не вставая, я протянул папку, которую принес с собой одному из клерков. Он ее подхватил и отнес на стол председателя. Тот немедленно начал ее открывать, развязывая веревочки, которые этому препятствовали. Сразу, как он начал это делать, порошок болтуна начал распыляться через крохотное отверстие вверх, совершенно незаметно для кого-либо. Вдохнув его несколько раз, председатель совета тут же утратил свою прежнюю надменность. К счастью, и папку открыть он к этому моменту успел, и взглянуть на бумаги в ней, так что его охранники решили, что его отношение ко мне так переменилось сугубо из-за того, что он обнаружил в этой папке что-то очень лакомое для себя. Видимо, там не просто графский надел, а очень даже хороший графский надел. «Ваше сиятельство», — радостно сказал Жан-Черк мне, — «я так рад вашему визиту. Что я могу сделать для вас?» «Помимо делового предложения, я принес также определенные предостережения», — улыбнулся я ему. «Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с информацией в папке, лежащей под листком с описанием графского удела». Следуя моему приказу, он убрал верхний лист и прочитал то, что было написано на втором листе, лежавшем в папке, после чего тут же подорвался с места. «Наши хранилища в других королевствах могут ограбить. Большое спасибо за информацию, ваше сиятельство. Мы немедленно примем меры. Будем эвакуировать золото порталами». Я попрощался, сказав, что понимаю, что сейчас они будут заняты, поэтому по вопросу вхождения в совет акционеров я приду позже. Ушел, зная, что Жан-Черк немедленно выполнит мои инструкции, указанные на листе бумаги. Ему было приказано перевести основные средства банка из других отделений по всему миру в отделение в столице Сесерии. Аркош навел справки и выяснил, что оно достаточно большое для того, чтобы вместить огромные объемы золота. Этот банк знавал когда-то и лучшие времена. Сейчас он был середнячком на банковском рынке. А когда строили это хранилище, он входил в число трех крупнейших банков мира. Но войны и отдельные просчеты руководства с тех пор серьезно опустили его в мировых рейтингах примерно до 20-й позиции. Жан-Черк отдаст все необходимые приказы, и они с большой вероятностью будут выполнены, ведь он искренне верит в то, что спасает эти деньги от грабителей, а у клерков или других акционеров нет причин ему возражать. Они сами поддерживают при необходимости разумные меры безопасности и не увидят особого риска в таком перемещении золота, ведь хранилище Всесерии считается самым защищенным из всех. Затем Жан-Черк в соответствии с дальнейшими инструкциями на листе бумаги уничтожит его. Скажет своему персоналу, что переволновался из-за этой истории, чувствует себя не очень хорошо и нуждается в отдыхе. Выгонит всех, велев его не тревожить до завтра. В таких огромных офисах всегда для руководства есть кабинеты, в которых при необходимости можно и переночевать, один из них он и займет. А когда проснется, ничего из того, что распорядился сделать, помнить не будет. В принципе, отменять его распоряжение не придется, поскольку я рассчитываю, что к тому времени мы с Элором уже успеем наведаться в хранилище банка всесерии. Джоан и Элор ждали меня, чтобы отправиться всей компанией на завтрак. «Успешно?» — спросила меня Джоан. «Скорее всего, да», — сказал я и начал смывать с себя грим. Через минуту уже стал из 30-летнего снова 18-летним. Чтобы запутать Сиднеша с Юраком, мы отправились отсюда в Срединное королевство, после чего прошлись там по лавкам с артефактами на главной улице столицы. Не найдя ничего, переместились в Сесерию. Снова поход по лавкам с артефактами до обеда. И хотя это мероприятие было предпринято сугубо с маскировочной целью, оно неожиданно увенчалось бонусом. В одной из лавок Элор очень оживился при осмотре единственного лежавшего на прилавке неопознанного артефакта. На мгновение коснувшись его пальцем, он незаметно для хозяина подмигнул мне. Ясно, он опознал его. Видел, наверное, во время нашей вылазки в королевскую сокровищницу Хартении. Мы бы и так его купили. Взяли за практику подбирать все неопознанные артефакты, что нам попадаются, но также намного лучше. «Уважаемый, вот этот артефакт что делает?» — спросил я хозяина, тоже ткнув пальцем в артефакт. «Увы, не знаю, он неопознан». «А, тогда жаль», — сказал я, демонстрируя якобы утраченный к нему интерес. «Но кто знает?» «Возможно, именно вам удастся опознать его однажды?» — попытался вдохновить меня хозяин. «Я не так много и прошел за него. Всего 1000 золотых монет». Я фыркнул, покачал головой, и мы отчалили от прилавка. «Господин!» — в отчаянии крикнул торговец. «Только из уважения к вам. 500!» Вот теперь цена стала стандартной для неопознанных артефактов, и я, вернувшись к прилавку, расплатился и забрал его. Когда пришли в один из местных ресторанов пообедать, отошли с Элором в сторонку, перед ним скостовали шатер молчания, и он сказал. «Хороший ударный артефакт. Песочный шторм. 5 метров в ширину и 3 в высоту. Причем песок несется с такой скоростью, что может обтесать поверхность камня». «Согласен, хороший. Иногда именно чего-то такого и не хватает. А уж как хорошо он глаза будет всяким тварям ослеплять». Пока все обедали, я сослался на отсутствие аппетита и отлучился прогуляться вокруг банка, что мы будем грабить этой ночью. Конечно же, в открытом доступе никаких схем расположения подземного хранилища было не найти. Я даже не отдавал приказ искать, поскольку шансы найти такой документ были близки к нулю. Да и особенной надобности мне в нем не было. У меня же есть артефакт, подсвечивающий полости под землей. Так что главное — зарыться под землю, а там мы уже с Элором разберемся. Рассчитывал я и на артефакт, позволяющий обезвреживать всю сигнализацию в радиусе 5 метров вокруг меня. Так что тот факт, что в этом хранилище сигнализации полным-полно, не должен нам помешать, если мы будем действовать аккуратно. А мы так и планируем действовать. Наметил удобное место, в котором ночью имеет смысл начать копать туннель, и вернулся в ресторан, где все остальные как раз заканчивали обед. Там же все серии мы решили заночевать, причем никого это особенно не смутило. Да, была война недавно с Аргентом, но, во-первых, мы все в масках, и никто не знает, что мы оттуда, а, во-вторых, война закончилась, и сесерийцы смирились с проигрышем. По крайней мере, караваны из Аргента уже вовсю сновали по сесерийским просторам, и никто не создавал им никаких препятствий. Остановились не в Загинре, а в провинциальном городе за 100 километров от столицы, в гостинице намного ниже уровнем, чем обычно, в качестве дополнительной меры маскировки. Джоан заявила телохранителям, что в этом городе ей рекомендовали очень хороший ресторан, в который мы и пойдем после осмотра местных лавок. Лавки мы обошли быстро, не столица все же, и ничего не нашли. А ресторан, конечно, оказался не очень. Лучшие заведения традиционно сосредоточены в столице, но в этом же городе мы после ужина решили и заночевать. А в 11 вечера мы с Джоаной и Лором аккуратно выбрались из гостиницы на крышу. Здание было высоким, ночь была темной и безлунной, Так что и лорд тут же обратился в Загурта, ухватил нас когтями и взлетел в ночное небо вертикально вверх. Сиднеш и Юрак пусть думают, что мы сбежали на ночную охоту, как обычно, и нечего им знать, что в этот раз цель у нас будет совсем другой. Ограбление банка будут обсуждать по всему миру, поэтому сотни километров, отделяющие нас от места этого события, лучшая гарантия, чтобы они ничего не заподозрили. В такой ситуации лучше перестраховаться, чем недоработать. Была бы возможность, я бы выбрал город и в 200 километров, но тогда у нас почти не оставалось времени для дела в столице. Большую часть ночи потратили бы на перелеты туда и обратно. Впрочем, ни пешком, ни на лошадях мы, находясь в 100 километрах от столицы, попасть туда и вернуться обратно за ночь все равно никак не могли. Так что и сотни должно было хватить, чтобы обеспечить нам алиби в глазах наших телохранителей. Пусть думают, что это просто случайность, что когда Джоан вдруг снова захотелось попутешествовать по миру, мы заночевали в 100 километров от ограбленного той же ночью банка.